Когда Джереми открыл глаза, его посетила паническая мысль, что кто-то лишил его зрения. Потому что, как он ни пытался что-либо разглядеть вокруг, это было решительно невозможно. Сердце молодого человека бешено билось. Он понял, что вновь угодил в какую-то неприятную ловушку охотника. Но если на сей раз Джулия попалась вместе с ним, то кто же их отсюда вытащит? Стараясь заглушить в себе панику, Джереми поспешно произнес световое заклятие. Над его головой зажегся маленький белый шар, по размеру не больше стандартной лампочки. Молодой человек огляделся. Он находился в тесном замкнутом пространстве. Судя по стенам, это был подвал или погреб. Рядом валялись какие-то коробки, а на полу без сознания лежала Джулия. Джереми склонился над ней и принялся трясти за плечо, испугавшись, что девушка умерла. Конечно, он вряд ли стал бы глубоко оплакивать эту потерю, но сейчас терять полезного компаньона ему было совершенно не с руки. Джулия что-то возмущенно проворчала, и молодой человек выдохнул с облегчением, убедившись, что она просто потеряла сознание из-за воздействия гипнотического заклятия. Девушка недовольно открыла глаза, а затем с удивлением принялась оглядываться по сторонам. «Куда ты меня притащил?» — возмущенно воскликнула она, резко сев и с раздражением уставившись на Джереми. «Тебя что, не только загипнотизировали, но и по голове треснули?» — укоризненно заметил молодой человек. «Делать мне нечего, сидеть в каком-то подвале». «Это опять происки охотника?» — блондинка заметно побледнела. Таинственного демона она боялась вполне искренне и небезосновательно. «Ага», — кивнул Джереми. «Тут есть сразу хороший и плохой моменты. Хороший — это то, что в погребе все-таки лучше, чем в яме. В прошлый раз я сидел на земле в компании червей и чужого трупа. Но плохой нюанс заключается в том, что в прошлый раз ты помогла мне выбраться, а в этот раз помощников у нас нет». «Надо срочно попробовать телепортироваться», — встревоженно воскликнула Джулия. Она боялась, что охотник может нагрянуть сюда с минуты на минуту и сотворить с ними что-нибудь не слишком приятное. Не дожидаясь своего спутника, девушка забормотала слова заклятия телепортации, но как она ни старалась, знакомые оранжевые искры так и не появились в воздухе. Впрочем, Джереми и не ожидал ничего другого. Очевидно, что охотник и тот, кто его вызвал, были не такими дураками, чтобы запирать их в погребе, откуда можно так легко телепортироваться. Скорее всего, здесь использовалось то же блокирующее заклинание, что и тогда вокруг ямы в лесу. «Что у него за мания запирать меня в темном замкнутом пространстве?» — задумчиво произнес молодой человек. «Остальных он ведь сразу убил. По идее, с нами он должен был поступить точно так же». «Типун тебе на язык!» — возмутилась взволнованная Джулия. Она поспешно выхватила из кармана свой сотовый телефон и стала набирать чей-то номер. Эта попытка также оказалась безуспешной. «Вот черт, связи нет!» — со злостью проговорила девушка. «Неудивительно. Это же подвал!» — вздохнул ее спутник. Он заглянул в коробки, стоявшие рядом, но там не было ничего, кроме какого-то старого тряпья, которое явно никак не могло помочь им выбраться. Джереми заметил на потолке закрытый люк. Он подвинул один из ящиков, встал на него и попытался открыть дверцу изнутри. Но та не поддавалась. Она была запечатана буквально намертво. «Бесполезно», — констатировал он. «Похоже, сверху поставили что-то тяжелое, типа комода». «Может быть, твой отец видел, как на нас напали?» — в отчаянии спросила блондинка. От нервов она принялась грызть ногти на руках, что совсем не вязалось с имиджем роковой красотки-убийцы. «Вряд ли», — покачал головой Джереми. «Он остался в мастерской. А даже если и видел, мой отец пожилой человек. Неужели ты думаешь, что он прибежит к нам на помощь и одним махом раскидает охотника и колдуна, вызвавшего его? Ха, не смеши». Зачем охотник нас здесь запер? Что он собирается с нами делать? — заныла Джулия. — Может быть, он хочет, чтобы мы умерли тут от голода? Я уже хочу есть. Я давно ничего не ела. — Лучше посмотри, не появилось ли у тебя тоже какой-нибудь метки, — посоветовал молодой человек. — А то вдруг ты вслед за мной получила проклятие. Девушка принялась суматошно закатывать рукава и оглядывать свои руки в поисках зловещей метки. А Джереми в это время полез в карман, чтобы проверить, ловит ли сотовая связь на его телефоне. Но вместо мобильника нащупал в кармане нечто другое. «Ха!» — радостно воскликнул он. «Танцуй! Я нашел брошь!» «Ты свихнулся? Мы сидим в какой-то мерзкой темнице. Какая еще к черту брошь?» — возмутилась его подружка. «Та, которую я взял у отца». Молодой человек вертел в руках цветок из зеленых кристаллов. «Помнишь, он сказал, что это простенький артефакт, позволяющий телепортироваться совсем на небольшие расстояния без использования заклятий. Буквально 5-6 метров. А нам с тобой больше и не надо, чтобы оказаться за пределами этого подвала». Радостная Джулия едва не выхватила брошь из рук своего спутника, но тот предусмотрительно крепко ее держал. Джереми не сомневался, что в случае, когда опасность будет грозить лично его подружке, она без зазрения совести сбежит и оставит его здесь одного. Поэтому он сам взял свою коллегу за руку и сказал, что им нужно одновременно представить, как они должны оказаться за пределами этого темного подвала. К счастью, отец молодого человека торговал действительно стоящими вещами. Даже самый простенький артефакт из его лавки оказался надежным и действенным. Не прошло и минуты, как они покинули свою временную темницу. Джереми инстинктивно зажмурил глаза, потому что вокруг было полно яркого света. Понемногу привыкнув, он огляделся по сторонам. Они оказались в просторной светлой гостиной с панорамными окнами и мебелью в светлых тонах. Даже сложно было представить, что владелец столь уютного жилища мог удерживать кого-то насильно в своем подвале. «Получилось!» — радостно воскликнула Джулия. Она готова была едва ли не прыгать на месте от счастья. «Я даже, может быть, передам благодарность твоему отцу!» — расщедрилась девица. «Товары из его забегаловки оказались на редкость полезными. Но пойдем отсюда скорее!» Она сама схватила Джереми за руку и потащила в сторону предполагаемого выхода. Меньше всего на свете девушке хотелось, чтобы охотник нагрянул сюда и вернул их обратно в подвал, отняв брошку или, того хуже, сразу убил. Молодой человек, естественно, не стал сопротивляться. К их удивлению, деревянная входная дверь оказалась даже не заперта. Похоже, хозяин дома решил, что надежно изолировал своих гостей, и они никак не выберутся из подвала. Поэтому можно не беспокоиться о дополнительных замках. Они вышли, а точнее буквально выбежали на тихую живописную улочку, застроенную малоэтажными частными домами, похожими между собой по стилю. «Нужно скорее телепортироваться, пошли. Надеюсь, здесь заклятие уже работает», — на ходу заявила Джулия. «Постой, не так быстро», — остановил ее Джереми. Он отвел девушку в сторону под сень деревьев, высаженных в сквере, расположенном прямо посреди дороги, отделявшей одну сторону улицы от другой. «Что еще?» — раздраженно воскликнула блондинка, пытаясь выхватить свою руку. «А ты сама не думаешь, что вряд ли охотник спрятал бы нас в подвале какого-то случайного дома?» — резонно заметил молодой человек. «Наверняка этот домишко и принадлежит тому колдуну, который вызвал демона. Или кому-то, кто его знает, какому-то сообщнику. Поэтому я предлагаю воспользоваться заклятиями невидимости и осторожно понаблюдать за тем, кто вернется в этот дом. Скорее всего, так мы и установим личность мага, вызвавшего Элира. Это же и было нашей основной задачей», — напомнил он. «Ладно», — неохотно согласилась девушка. «Но я ужасно хочу есть. Так и быть, я останусь здесь, но перед этим зайду хотя бы в ту кофейню». Она указала рукой в сторону маленькой кафешки, расположившейся на первом этаже дома напротив. «Иначе я просто умру от голода». Джереми такая идея не слишком понравилась. Он предпочел бы максимально не привлекать к себе внимания, но спорить с Джулией было бесполезно. Она могла еще больше развопиться и из вредности устроить настоящий скандал. Когда что-то касалось ее личных интересов, девушка готова была спорить до последнего. «Хорошо», — буквально скрипя зубами согласился молодой человек. «Только очень быстро. Возьми что-нибудь с собой и ешь на ходу. Еще не хватало рассиживаться и пить кофе прямо на глазах у охотника и того, кто его вызвал». «Естественно», — недовольно пожала плечами его подружка. Они вошли в маленькую уютную кофейню, где приятно пахло ванилью, кофе и корицей. Завидев их, девушка-бариста поспешно заулыбалась. Внутри было довольно тесно. Помимо прилавка с выпечкой и пирожными, в помещении получилось вместить лишь пару столов. «Доброе утро!» — улыбнулась работница кофейни. Джереми машинально отметил, что либо они долго находились без сознания, и за это время уже успел наступить рассвет, либо оказались так далеко от города, где жил его отец, что попали в иной часовой пояс. «Ага, очень добрая. Прямо не знаешь, куда деваться от доброты!» — недовольно проворчала Джулия. «Круассаны у вас свежие?» Девушка-бариста была, очевидно, озадачена таким агрессивным приветствием незнакомых гостей, которые явно не являлись постоянными посетителями заведения, но виду не подала. «Конечно, у нас все свежее. Их испекли только сегодня утром», — заверила она. «Тогда дайте два круассана и один кофе с собой», — велела блондинка. Пока Джулия расплачивалась и забирала свой завтрак, Джереми решил не терять времени даром и использовать ситуацию в свою пользу. «Вы, наверное, всех ваших гостей знаете в лицо?» С улыбкой обратился он к работнице кафе. «Да», — дружелюбно ответила та. «К нам в основном заглядывают жители соседних домов. Я уже даже помню, кто какой кофе любит. А вам приготовить что-нибудь?» «Нет, спасибо», — с той же улыбкой отказался молодой человек. «А вы случайно не помните, кто живет в доме напротив? Дело в том, что мы приехали проведать друга, а он, растяпа, сказал нам название улицы, но забыл про номер дома и трубку не берет. Спит еще наверняка. И как прикажете его искать? Разве можно так приглашать друзей?» «Да, обидная ситуация», — поспешно закивала девушка. Ей было, очевидно, приятно перекинуться парой слов с обаятельным парнем. Работнице кофейни и в мысли не могло прийти, что перед ней преступник. Она подумала, что это обычная парочка влюбленных, где девушка имеет слегка стервозный характер. Просто капризная клиентка со своим спутником. И ничего более. «Вообще-то, дом напротив принадлежит миссис Эллис», — принялась рассказывать девушка-бариста. «Но ей уже 88 лет, и она проживает в пансионате. А ее дети, или даже внуки, точно не знаю, без конца сдают этот дом каким-то постояльцам. Так что, наверное, ваш приятель тоже временно его арендовал». «Вот оно что!» задумчиво произнес Джереми. «Значит, колдун, призвавший охотника, снял этот дом и запер их в погребе. Что ж, отчасти это было логично. Ведь несложно узнать имя собственника, зная адрес, а, следовательно, и вычислить этого загадочного колдуна было бы слишком легко. С арендой же ситуация обстояла сложнее». Родственнички миссис Эллис могли сдавать ее жилье без всякого официального договора и даже не знать настоящего имени своего постояльца. Молодой человек хотел еще что-то спросить, но тут в разговор вмешалась разъяренная Джулия. «Что ты врешь, дура? Этими круассанами можно гвозди забивать. Я чуть зуб себе не сломала, когда попыталась это попробовать. Возвращай мои деньги». Девушка-бариста покраснела, но так просто сдаваться не собиралась. «Нет, они свежие. Ну, может быть, один вам попался вчерашний. Но разве стоит устраивать из-за этого скандал? Вот сама их и ешь, а мне верни мои деньги». «Не верну. Вы его уже надкусили». Джереми понял, что такая перепалка учитывая характер Джулии, может закончиться самой настоящей дракой, и поскорее взял свою спутницу под локоть, желая увести ее подальше отсюда. Еще не хватало, чтобы в кофейню сбежалась толпа зевак и глазела на разборку. Молодому человеку меньше всего на свете хотелось привлекать к себе лишнее внимание, учитывая еще то обстоятельство, что они находились буквально под самым носом у мага, натравившего на них охотника. «Пойдем, у нас еще куча дел», — проговорил он, настойчиво направляя подругу к выходу. «Как только освободимся, зайдем в другое место, и я угощу тебя самым шикарным завтраком». Джулия немного успокоилась, но напоследок все равно нажелала множество проклятий лично девушке Бористе и всей ее родне, а также тому, кто когда-то посмел открыть данное заведение. Выйдя на улицу, Джереми огляделся по сторонам и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, велел своей спутнице произнести заклятие невидимости и сам сделал то же самое. Это заклятие сейчас было особенно актуально, учитывая то обстоятельство, что с собой у них был артефакт, позволяющий скрыть ауру от посторонних глаз. «Какое хамство!» — возмутилась Джулия, когда они, будучи уже невидимыми, опустились на лавку в центре сквера. С этой скамейки открывался прекрасный обзор на дом миссис Эллис. «Говори тише», — попросил ее Джереми. «Не нужно привлекать к нам лишнее внимание». «Но почему мне в последнее время так не везет с едой?» — обиженно проговорила девушка, вспоминая недавний случай, когда она отравилась в гостинице. «Тебе бы жаловаться», — хмыкнул молодой человек. «Я получил проклятие, из-за которого могу умереть в ближайшее время, а ты расстраиваешься из-за жесткого рогалика». «Жесткого?» — снова возмутилась блондинка. «Да его можно сдать в музей, настолько он старый. На, попробуй сам, если не веришь». «Не хочу, отстань», — отмахнулся Джереми, которому сейчас было явно не до проблем с выпечкой. — «Выброси его, если не собираешься есть». Разгневанная Джулия, которая в моменты плохого настроения забывала о всяких нормах приличия, с силой швырнула так разозливший ее рогалик куда-то в сторону. То ли благодаря природной меткости, то ли из-за обычного стечения обстоятельств, но она умудрилась угодить прямиком в голову переходившему дорогу одинокому прохожему. Молодой мужчина охнул и свалился на землю, немного не дойдя до тротуара. «Вот видишь, из-за тебя я убила человека круассаном», — заявила девушка, которая всегда могла найти виноватого. «Я же говорила, что им можно забивать гвозди». Джереми невольно рассмеялся, потому что ситуация была одновременно дурацкой и комичной. Да и таиться, чтобы оставаться незамеченным с такой спутницей, было решительно невозможно. Но неожиданно молодой человек снова стал серьезен. Он вдруг сообразил, что одинокий прохожий, на которого они особо не обратили внимания, увлекшись разговором, целенаправленно шел к дому миссис Эллис. Что, если он и есть тот, кого они ждали? Джереми быстро вскочил с лавки и подбежал к загадочному незнакомцу, которому не повезло стать жертвой гнева Джулии. На асфальте лежал молодой мужчина лет 25-30 на вид. Он уже пришел в себя и открыл глаза, пытаясь понять, что с ним произошло. Каких-либо серьезных травм он явно не получил. «С вами все в порядке?» — вежливо спросил молодой человек. Недовольная Джулия также поднялась со скамейки и медленным шагом направилась к ним. В это время взгляд неизвестного сфокусировался на Джереми, а затем он произнес с неожиданной злобой в голосе. «А, это ты! Ты тоже умрешь! Все умрут, кто причастен! Я уничтожу всю грязь!» Молодой человек не успел дослушать этот странный монолог, потому что вздрогнул, услышав громкий крик своей подруги. «А, Джереми, там охотник!» Молодой человек резко обернулся и увидел быстро направляющуюся к ним мрачную фигуру. Демон был еще достаточно далеко, но, судя по всему, он четко видел свою цель, невзирая на заклинание невидимости. Джулия в панике поспешно выкрикнула заклятие телепортации, вокруг нее завертелись оранжевые искры, Джереми не оставалось ничего иного, кроме как последовать ее примеру. Сражаться один на один с охотником и его хозяином он был явно не готов. А если промедлить еще немного, молодой человек имел риск не успеть телепортироваться. Джереми поспешно произнес нужное заклятие. Вокруг него тоже завертелся оранжевый сноп искр. Мир привычно закружился. Последнее, что увидел молодой человек перед телепортацией, была протянутая к нему огромная ладонь в черной перчатке, сквозь которую пробивались загнутые когти. Джереми успел буквально впритык. Еще немного, и охотник схватил бы его. Не сговариваясь, они с Джулией оба переместились в тот же номер отеля, где остановились накануне. Девушка опустилась на кровать, ее всю трясло. Честно говоря, и Джереми чувствовал себя не лучшим образом. Сердце его бешено стучало, готовое буквально выскочить из груди. «Боже мой, когда он, наконец, от нас отстанет?» — запричитала Джулия. «Я уже видеть его не могу. Я хочу работать с обычными людьми, а не с потусторонними тварями, которых невозможно ничем убить». «Я тоже», — вздохнул молодой человек, опустившись на кровать рядом с ней. «Но пока мы не избавимся от колдуна, вызвавшего охотника, ничего не изменится. Зато теперь мы, кажется, знаем, как он выглядит. Очень странный тип. О чем он вообще говорил?» «А тебя не смутило, что он увидел тебя, несмотря на заклятие невидимости?» — резонно заметила девушка. «Это ладно. Он мог банально узнать меня по голосу или догадаться, кто к нему подошел», — отмахнулся Джереми. «Меня больше озадачили его фразы. Почему он сказал, что я тоже должен умереть?» «Может, это какой-то твой знакомый?» — пожала плечами блондинка. «Ну, раз он тебя узнал и так адресно выкрикивал свои угрозы». «Нет, я уверен, что первый раз вижу этого типа», — покачал головой молодой человек. «Но уже успел чем-то ему насолить. Либо он просто хочет убить тебя, чтобы ты не мешал ему добиваться своих целей. Ты же изначально пришел, чтобы остановить охотника. А кому понравится, когда вмешиваются в его планы? Тем более, судя по манере говорить, это какой-то фанатик. Для них их цели превыше всего». «Как думаешь, кто он такой?» «А что тут думать?» — хмыкнула Джулия. «Очевидно, что это какой-то дружок твоей Сирши. Скорее всего, любовник. Она его настропалила, чтобы он разделался с ее врагами, а заодно и с муженьком. А парень оказался талантливый. Он решил действовать не своими руками, а вызвать охотника. Молодец. Что сказать?» «Но я-то с этой пресловутой Сиршей никогда не ругался», — напомнил Джереми. «Да и как вообще все это вяжется воедино? Почему Мститель выбрал именно этих людей, включая мистера Рея и Сьюзи? Как они связаны между собой? При чем тут та болезнь, которой, как ты говоришь, Сиршу заразил ее муженек? Нелогично было бы убить его одного из мести. Причем тут, в конце концов, я? И где сама Сирша? Я не понимаю». «Что ж ты не спросил обо всем у того парня?» — съязвила девушка. «Может, он бы тебе подробно рассказал?» «Надо было самой спросить, а не бежать телепортироваться», — также огрызнулся молодой человек. «Придется устанавливать личность этого мстителя. Что еще остается?» — вздохнула Джулия. «Если выясним, кто он, то сумеем узнать, как он связан с Сиршей». «Да, верно», — согласился Джереми. «Но сперва я хочу еще найти информацию про Рубин. Муж Сирши был очень удивлен, когда его камень-антагонист не подействовал. Значит, он ждал кого-то, кто придет убивать его с помощью Рубина. Возможно, это также прольет свет на происходящее. Я хочу выведать подробности у одного знакомого специалиста. Это отнимет не так много времени». «Тебе решать», — пожала плечами его спутница. «Куда нам сильно торопиться? В конце концов, не последний день живем. Ну, по крайней мере, я». Она зловредно захихикала, кивнув на бинт, прикрывавший запястье молодого человека, где красовалась проклятая метка. «Очень смешно. — поморщился Джереми, поднимаясь с кровати. «Собирайся. Поедем на машине. Заклятие телепортации в ближайшее время явно не сработает. Нам еще повезло, что оно вообще сработало в нужный момент, и мы спаслись от охотника». «Опять куда-то ехать? Не хочу!» — капризно заныла Джулия. «Я устала и голодная. Ты же обещал меня чем-нибудь угостить». «Как только, так сразу», — заверил молодой человек. «Если не хочешь, можешь остаться тут. Но где гарантия, что охотник не выследит нас и не заявится прямиком сюда? В такой ситуации я бы не оставался надолго в одном месте». Такое утверждение подействовало на девушку лучше всякой мотивации. Она поспешно вскочила с кровати и принялась собирать свои немногочисленные вещи. В холле отеля она сумела найти кофейный автомат и уселась в машину Джереми вместе со стаканом. Джулию не оставляли мечты о горячем завтраке, но пока что они так и оставались нереализованными. «С таким образом жизни я заработаю себе язву», — пожаловалась блондинка, когда они тронулись с места. «Ты сама настоящая язва», — не удержался молодой человек. «Но вообще, о чем тебе переживать? С такой работой ты можешь заработать на любого целителя или врача. Так что не ной, подумаешь немного потерпеть». Ты же знала, что планируешь трудиться не в конторе с обедами по расписанию. Девушка недовольно вздохнула и принялась смотреть в окно. Снаружи не было ничего интересного. Одни сплошные деревья и пыльная обочина. «Я все думаю про фразу этого странного типа», — решил поделиться своими мыслями Джереми. «Он говорил что-то про грязь. Может, он так метафорично называет проституток?» «Тогда, по твоей логике, он должен только их и убивать», — резонно заметила его подружка. «Так он и убил Сьюзи. Но, возможно, он считает, что надо бороться и с теми, кто к ним ходит. Дескать, не будет спроса, не будет и предложения». «Интересная мысль», — хмыкнула Джулия. «Но при чем тут Сирша?» «Не знаю», — молодой человек тоже задумался. «Может, он был в нее влюблен и расстроился, что она стала проституткой? И теперь ненавидит всех, кто подбил ее на это дело? Ну и мужа, который заразил ее похабной болячкой? В общем, считает, что во всем виноваты все, кроме самой Сирши. Вполне жизненно». «Джереми!» — неожиданно воскликнула девушка. Она так резко дернулась, что едва не выронила стакан с кофе из рук. «Что?» Удивленно отозвался молодой человек. Он даже принялся оглядываться по сторонам, но не заметил ровным счетом ничего необычного. Дорога была такой же, как и всегда. «А, ничего», — понуро ответила Джулия. «Просто показалось, будто за деревьями мелькнула чья-то тень». Джереми понял, о ком идет речь. «Прекрати! Мы постоянно на нервах. Вот нам уже и мерещится повсюду охотник», — успокоил ее молодой человек. «Он бы не смог вычислить нас так быстро и догнать. Мы не рассиживались в отеле, а теперь движемся на достаточно большой скорости». «Да, похоже, у меня уже паранойя насчет него», — призналась девушка. Джереми ободряюще похлопал ее по плечу, второй рукой удерживая руль. Время в пути пролетело очень быстро, и вскоре на горизонте показался знакомый пейзаж. День уже клонился к закату, и в оранжевых лучах солнца старинный замок на берегу выглядел весьма впечатляюще. Даже Джулия, не склонная к сантиментам, оценила окружающую красоту. «Неплохо устроились твои престарелые подружки», — хмыкнула она. «Живут в таком крутом месте. Чтобы здесь жить, нужно быть либо профессором, либо талантливым преподавателем. Очень сомневаюсь, что ты тянешь на кого-то из них. Ну, или на худой конец студентам. Но ты уже вышла из этого возраста», — ответил прямолинейный молодой человек. Ему не хотелось быть излишне деликатным с подружкой, которая постоянно его подкалывала и стремилась как-то задеть. «Какой ты злой!» — картинно поморщилась она. «Правильно, что тебе досталась эта ужасная метка. Намекать девушке разом на ее возраст, да еще и задевать умственные способности — просто вопиющий случай». Джереми не стал ничего отвечать, потому что они уже подъехали к институту. На парковке оказалось довольно много свободных мест. Видимо, к концу учебного и рабочего дня многие уже разъехались по домам. Но молодой человек был уверен, что сумеет застать свою новую подружку и помощницу, ведь она постоянно проживала в замке и сама ему об этом рассказывала. «Я пойду с тобой», — неожиданно категорично заявила Джулия, открывая дверь машины. «Твое присутствие не обязательно», — недовольно пожал плечами Джереми. Он опасался, что, увидев блондинку, его подружка-преподавательница не захочет ему помогать. Да и к внезапным сценам ревности со стороны обеих он был сейчас абсолютно не готов. В данный момент ему хватало других проблем. «Оставайся, я быстро», — молодой человек продолжил настаивать на своем. Это было ошибкой. Увидев, что ее спутник не горит желанием брать ее с собой, Джулия решила во что бы то ни стало пойти вместе с ним. Просто из вредности. Пожалуй, Джереми лучше было сделать вид, что ему все равно. Но было уже поздно. — У тебя что там, какие-то тайны? — принялась допытываться любопытная девица. — Нет, просто не хочется тратить время на то, чтобы вас знакомить. Снова пожал плечами молодой человек. «И вообще, вдруг охранное заклятие на входе тебя не пропустит? Оно ведь пускает только тех, кому действительно нужно оказаться в институте. А у тебя нет особой надобности. Смотри, еще шарахнет тебя током». Этот аргумент заставил его спутницу задуматься. Но любопытство все равно взяло верх. «Я не думаю, что в учебном заведении кто-то станет устанавливать смертельное охранное заклятие», — резонно заметила она. «Вдруг туда посторонние дети забегут или еще кто-нибудь по ошибке? А предупреждающий удар током я уж как-нибудь вытерплю». «Скажи лучше, что просто боишься оставаться одна из-за охотника», — усмехнулся Джереми. «Да, боюсь, и что?» — не стала спорить Джулия. Она лишь недовольно поморщилась. Девушка уже мечтала о том, чтобы избавиться от этого затянувшегося задания. «Можно подумать, ты его не боишься. Иди и сразись с ним один на один, раз такой смелый». «Ладно, ладно, сейчас не время ругаться», — примирительно проговорил молодой человек. Он понял, что от компании Джулии ему все равно не отвязаться, так что спорить было бесполезно. Они быстро миновали парковку и подошли к уже знакомой Джереми двери. Как ни странно, охранное заклятие пропустило блондинку без всяких проблем, что немного даже удивило молодого человека. Видимо, в данный конкретный момент девушка не замышляла ничего дурного и не представляла для замка и его обитателей никакой опасности. Занятия уже кончились, но Джереми решил поискать свою помощницу в учебной комнате. Ему было даже как-то неудобно вламываться снова к ней в спальню, да еще и в компании Джулии, хоть он и знал, где та находится. Молодой человек опасался, что не застанет девушку на месте. Но когда они поднялись на второй этаж, она еще была в своем кабинете. Мэдлин сидела за учительским столом и писала что-то при свете настольной лампы. Девушка встрепенулась, услышав шаги, и отбросила от лица непослушные рыжие пряди, упорно пытавшиеся залезть в глаза. Джереми показалось, что его новая подруга даже обрадовалась при виде него, но, завидев Джулию, на ее лице отразилось некоторое недоумение. Блондинка в наглую ввалилась в кабинет и принялась оглядываться по сторонам, завистливо хмыкнув, заметив многочисленные награды и грамоты, принадлежащие хозяйке этой комнаты. «Добрый вечер», — довольно сдержанно произнесла Мэдлин. «В этот раз вы пришли не один? Это ваша подруга? Ей тоже нужна помощь? Неужели и она столкнулась с черной меткой?» «Нет, я его невеста», — нахально заявила Джулия, хотя молодой человек никогда не делал ей никаких предложений. Да и неизвестно, стала бы она сама рассматривать его в качестве жениха. Блондинка никогда не скрывала, что охотится на рыбу покрупнее. Ее мечта — очень богатый и влиятельный спутник. А Джереми, конечно, был не нищим, но его работа была, мягко скажем, непостоянной и рискованной. Не сможет же он и в старости участвовать во всяких авантюрах и быть киллером. Рано или поздно физическое здоровье и зоркость глаз его оставят. Да и в конце концов, его просто могли убить во время очередного задания. И что тогда? А Джулия любила просчитывать все на много шагов вперед. Ей хотелось гарантий постоянной, богатой и спокойной жизни. Тем не менее, сейчас она решила выдать себя за невесту молодого человека просто из вредности, чтобы испортить его отношения с потенциальной подружкой, которая оказалась совсем не старой и не уродливой. «Она шутит», — поспешно проговорил Джереми. «Это моя коллега, Джулия. Мы с ней вместе пытаемся избавиться от охотника. Точнее, найти того, кто натравил его на нас». «Не на нас, а на тебя», — поправила вредная блондинка. «Мне нет никакого дела до ваших отношений», — пожала плечами Мэдлин. Правда, судя по тому, как она поджала губы и принялась демонстративно раскладывать на столе ученические тетради, было заметно, что она несколько обижена. И сюрприз в виде какой-то там коллеги-невесты ей совершенно не понравился. «Мой рабочий день уже закончился. Институт скоро закроется для посетителей. Что вы хотели узнать у меня?» — поинтересовалась она. «Мэдлин, прости, что в который раз отрываю от дел», — виновато произнес Джереми. «Ты и так мне очень сильно помогла. Даже не представляю, что бы без тебя делал. И не знаю, как тебя отблагодарить. Но мне снова нужен твой совет. Посмотри, пожалуйста, на этот камень. Что ты можешь о нем сказать? Оберегом от чего он может быть?» Он протянул девушке аметист, которые они с Джулией забрали у убитого мужа Сирша. «Ничего страшного», — мило улыбнулась она. «Считай, что я помогаю тебе на родственных началах, ведь в твоем видении из будущего я твоя жена. Не знаю уж, какая по счету, но мужа все-таки можно отнести к близким родственникам, так что мне грех не помочь». Кажется, Мэдлин тоже была не лишена некоторой толики ехидства, или, по крайней мере, была способна за себя постоять, несмотря на милую и скромную внешность. Потенциальный многоженец даже несколько смутился. В его планы вообще не входило на ком-либо жениться. А тут нарисовалось сразу две потенциальных невесты, да уже и с какими-то претензиями. Ситуация была явно непростой. Как ни странно, Джулия на слова Мэдлин никак не отреагировала. Она увлеклась чтением газетных вырезок и грамот, висевших на стене. «Это обычный камень», — пожала плечами преподавательница, повертев в руках аметист. «На нем нет никакой магии. Возможно, из него мог бы получиться артефакт, но я не чувствую на нем никакого колдовского воздействия». Она почти слово в слово повторила слова отца Джереми. «Я знаю», — поморщился молодой человек. «Но я слышал, что он может быть антагонистом какого-то другого камня». «Точно!» — неожиданно спохватилась девушка. «Это антагонист рубина, а рубин используется в ритуале по вызову Элира. И потом, чтобы сохранять свою власть над ним, колдун, призвавший демона, должен носить ритуальный камень при себе». «О, это уже интересно!» — обрадовался Джереми. «Ты хочешь сказать, что если у меня в руках будет этот аметист, и я окажусь рядом с магом, вызвавшим охотника, он утратит над ним свою власть?» «Не совсем утратит», — покачала головой Мэдлин. «Охотник никуда не денется. Он не уйдет в свой мир и продолжит выполнять старые приказы. Но пока ты с аметистом будешь находиться рядом, маг не сможет давать Елиру новые поручения. Тот не будет его слушаться». «Ну, хоть что-то теперь понятно». Ник думал, что пока у него в руках аметист, хозяин охотника не сможет отдать приказ убить его. Но он просчитался. Тот выполнял старый приказ. Задумчиво проговорил молодой человек. «Вы забрали этот камень у мертвого человека?» — скинула брови девушка. «Это неважно. Не забивай себе голову», — отмахнулся Джереми. «Я не могу быть на 100% уверена в том, что сказала, потому что это не моя специализация. Наверное, мне стоит сходить в библиотеку и уточнить информацию в книгах. Это недолго, я знаю, где смотреть», — предложила Мэдлин. «Если тебе не трудно», — улыбнулся молодой человек. «Хорошо, ждите меня здесь, я скоро вернусь». Девушка окинула Джулию задумчивым взглядом и скрылась за дверью кабинета. «Ты слышала, что мне сказали?» — поинтересовался Джереми у блондинки, подходя к ней. «Что ты прилипла к этим стендам?» «Ага, слышала», — недовольно хмыкнула та. «Я тебе просто коллега, значит, да? Ты со всеми своими коллегами спишь?» «Не надо акцентировать внимание на таких мелочах», — отмахнулся молодой человек. «Ничего себе мелочи!» — фыркнула Джулия. «А потом вы, мужчины, удивляетесь, откуда у вас столько проблем. Потому что полезно иногда за мелочами следить». «Ой, отстань. Еще мне не хватало сейчас твоих претензий и нравоучений», — поморщился Джереми. «Ладно, поговорим об этом потом. Не думай, что я забуду», — заявила блондинка. «Вообще, где ты откопал свою эту подружку? Ты знаешь, кто она?» «Ну, преподавательница. И что?» — пожал плечами молодой человек. «Я тут разглядывала, что о ней пишут в газетах. Она сама придумала несколько заклятий и создавала артефакты. Это обалдеть, как круто, особенно в молодом возрасте. Такие люди — это потенциальные творцы вариаций». «Что это значит?» Джереми эта информация ни о чем не говорила. «Долго рассказывать, потом как-нибудь», — махнула на него рукой Джулия. «Главное то, что я могу тебя к ней не ревновать, потому что вы абсолютно разные. Как, я не знаю, съедобное и несъедобное, какой-нибудь вкусный сыр и гадкая плесень». «Ну, вообще-то плесень с сыром неплохо так сочетаются», — резонно заметил молодой человек. «Тоже мне гурман». Они какое-то время поприпирались на тему гастрономических предпочтений и знаний жизни, но затем темы для разговоров начали уже иссякать. Мэдлин не было что-то уж слишком долго. «Тебе не кажется, что твоя подружка неприлично опаздывает?» — ехидно поинтересовалась Джулия. Она посмотрела на часы. «Ее нет уже полтора часа, даже больше». «Действительно странно», — согласился Джереми, которому уже тоже надоело ждать. «Может, про рубины нашлось так много информации, что она не знает, какую книгу выбрать и за что хвататься? Это со стороны только все так легко». «А может, ты ей просто надоел?» — предположила вредная блондинка. «Она решила так тебе тонко намекнуть, чтобы ты сюда больше не приходил, да еще и с невестами. Потому что нечего было ломать эту дурацкую комедию», — недовольно заявил молодой человек. «Мы пришли сюда по делу, а ты начинаешь. С тобой совершенно невозможно работать. То это нелепость с круассаном, то теперь...» «Как тебя вообще мистер Рэй нанял?» Между ними почти завязалась перепалка, как вдруг в комнату заглянул незнакомый мужчина лет около 45 на вид. Одет он был в деловом стиле и, судя по всему, являлся кем-то из местных преподавателей. Он удивленно вскинул брови при виде молодых людей, но голос его звучал достаточно вежливо и спокойно. «Добрый вечер. Мы уже закрываемся. У нас режим. Ученики скоро отправятся ужинать и отдыхать. Я могу вам чем-то помочь?» «Мы ждем мисс Мэдлин», — растерянно ответил Джереми. «Она попросила нас побыть здесь, пока она сходит в библиотеку. А вы ее не видели?» «Мы что-то сами ее потеряли», — развел руками мужчина. «Должно быть, у нее появились какие-то срочные дела. Вам лучше прийти завтра». Молодым людям не оставалось ничего иного, кроме как направиться к выходу. На душе у Джереми было неспокойно. Куда могла подеваться его подружка? Мэдлин производила впечатление человека серьезного и обязательного. Просто не верилось, что она могла так откровенно забыть о собственном обещании. Может, что-то случилось? Но что могло произойти прямо в ее родном институте, где вокруг полно студентов и преподавателей, то есть потенциальных свидетелей? Неужели кто-то мог рискнуть и напасть на нее у всех на глазах? Но зачем? Куда уж логичнее было напасть на Джулию с Джереми. Да и появление охотника просто не могло остаться незамеченным. Если демон вызывал страх у таких ко всему привыкших людей, как молодой человек и его подружка, то среди учеников-студентов он должен был посеять настоящую панику. Неужели и правда Мэдлин обиделась и дала понять, что больше не хочет помогать своему не пойми откуда взявшемуся знакомому? Это было не очень-то приятно. Но, с другой стороны, она и Джереми не были какими-то близкими людьми. До недавнего времени молодой человек ничего не знал о ее существовании, поэтому стоило ли так сильно переживать? Джереми постарался отогнать от себя эти мысли, тем более его спутница и так уже откровенно над ним посмеивалась. «Что, неприятно, когда тебя продинамили?» С усмешкой поинтересовалась она, когда они подошли к машине. «Ну, тебе виднее. Наверное, не в первый раз попадаешь в такие ситуации со своими любовниками», парировал молодой человек, которого было не так просто смутить. Он мог ответить кому угодно. Джулия недовольно фыркнула и уселась в автомобиль. «Ну вот», — с досадой заявил Джереми, заводя машину. «Из-за всех этих проблем я забыл о самом важном». Он недовольно хлопнул ладонью об руль. «О чем?» — удивилась его спутница. «Бензин практически на нуле. Его, считай, уже нет». «Как? Только не говори, что нам вновь придется куда-то идти пешком или ехать на этом ужасном автобусе». Возмущенно и одновременно обиженно воскликнула девушка. «А что делать? Мы уже исчерпали все лимиты на телепортацию», — пожал плечами молодой человек. «С другой стороны, в этом есть и свои плюсы». «Какие еще?» — подозрительно спросила Джулия. «Хорошо, что я обнаружил это здесь, а то мы бы заглохли где-нибудь посреди дороги. Тут, рядом с институтом, машину оставить не страшно, вряд ли ее угонят. Тем более с такой охранной системой, как у меня. А когда снова можно будет телепортироваться, я доставлю сюда канистры с бензином из ближайшей заправки». «Классно. А сейчас мы что будем делать?» У девушки был такой вид, словно она готова сама убить своего спутника, не дожидаясь помощи охотника. Она крайне не любила жертвовать своим комфортом. «Пройдемся немного пешком, а там что-нибудь придумаем». Молодой человек решил, как и в прошлый раз, дойти до автобусной остановки и дождаться транспорта. Автобусы еще должны были ходить, они имели все шансы успеть на последний. Но идти вдоль дороги вместе с Джулией оказалось просто невыносимо. Девушка то и дело вздрагивала и хватала Джереми за руку, потому что ей казалось, что каждая тень в лесу — это приближающийся к ним охотник, готовый в любой момент напасть. Молодой человек даже поразился, что она вдруг сделалась такой трусихой. Кроме того, погода тоже не радовала. Со стороны побережья дул пронизывающий ветер, а с неба начал накрапывать противный моросящий дождик. Джереми это тоже все вскоре надоело. «Ладно», — сдался он, — «если хочешь ехать, поймай попутку. Только выбирай не слишком новую и навороченную машину». «Почему это?» — удивилась Джулия. «Тебе хочется, чтобы я ехала на какой-нибудь развалюхе? Или это такая ревность? Не желаешь, чтобы у кого-то была машина лучше твоей?» «Нет, просто в новых может быть функция отслеживания, позволяющая установить местоположение автомобиля при угоне», — терпеливо объяснил молодой человек. Девушка хмыкнула. «А почему мне ловить?» «Больше шансов, что кто-то захочет подвести симпатичную девушку, чем сажать в машину здорового парня. Вдруг этот парень окажется вором или убийцей?» «Да уж, хорошо, что ты не такой», — усмехнулась блондинка. Она остановилась на обочине и распустила собранные в хвост волосы. Белые пряди принялись красиво и игриво развиваться на ветру. А Джереми отступил в тень деревьев, чтобы его не было видно из проезжающих автомобилей. В вечернем лесу сделалось темно, хоть глаз выколи. Единственное освещение — это свет фар от проезжавших мимо автомобилей. Неожиданно молодой человек ощутил нечто странное, как будто рядом с ним кто-то находился. Он даже словно почувствовал чье-то дыхание. Шум деревьев и листвы вдруг стал напоминать человеческий шепот. «Будь осторожен, он совсем рядом». Озадаченный Джереми обернулся, и ему показалось, что среди деревьев он увидел знакомый силуэт девушки с рыжими волосами. Он попытался вглядеться в темноту, но вдруг услышал резкий визг шин. Это Джулия, наконец, поймала попутку. По заданию своего спутника она выбрала не новый, но добротный кроссовер, который на вид был выпущен лет 10 назад. В машине оказался один лишь водитель, мужчина средних лет. «Такая красавица не боится стоять ночью одна на шоссе?» — поинтересовался он у девушки, окинув ее масляным взглядом. «Я не успела на автобус и теперь не знаю, как добраться до города», — тяжело вздохнула Джулия. когда ей было нужно, она умела прикинуться бедной овечкой. Просто сама наивность и доверчивость. «Ну ничего, садись, подвезу», — лихо предложил автомобилист. «У тебя деньги хоть есть?» «Немного», — потупила глазки блондинка. «Что ж, тогда можешь расплатиться другим способом», — нахально заявил водитель. «Садись». «А вы не поможете мне донести сумку? Я уже замучилась ее тащить. Я ездила в соседний город на выставку, везла товары и образцы из фирмы. А они такие тяжелые. Уже все руки болят. Помогите, пожалуйста». Девушка произнесла это таким жалобным голоском, что у любого дрогнуло бы сердце. «Ладно, давай. Где твоя сумка?» Мужчина спокойно вышел из машины, не ожидая никакой опасности от такой милой красотки. «А вот она, вот тут стоит». Джулия указала рукой куда-то в сторону леса. Автомобилист принялся искать глазами загадочную сумку, но внезапно почувствовал тяжелый удар по затылку и потерял сознание. Это Джереми огрел его по голове первой подвернувшейся увесистой палкой. «Так тебе и надо», — раздраженно заявила блондинка. «Требовать с бедной девушки, попавшей в беду, расплату каким-то там другим способом. Нахал!» Она пренебрежительно пнула лежащего на земле мужчину ногой. Ключи зажигания нерадивый автомобилист оставил прямо в замке, не потрудившись их вытащить. Джереми бегло оглядел автомобиль, но не заметил каких-либо жучков, которые могли бы отследить их передвижение. Магическая защита у машины была самая простенькая, которую он легко обошел. «Можем ехать, бензина достаточно», — констатировал он. Его довольная спутница поспешно уселась в автомобиль. Молодой человек поправил боковые зеркала, чтобы иметь удобный для себя обзор, и они взяли курс в сторону их мотеля и ближайшего города. «Так намного лучше», — похвалила Джулия. «Не роскошная карета, конечно, но приятнее, чем тащиться пешком. Как думаешь, а охотник способен догнать машину и напасть на нас во время движения?» «Даже думать об этом не хочу», — поморщился Джереми. «Век бы его не видел и не слышал. Ни его самого, ни его придурочного хозяина. Надо же было додуматься призвать такую тварь». «Ага. Что будем делать дальше?» — усмехнулась девушка. «Про Рубин ты информацию получил. Теперь надо устанавливать личность того парня, которому я нечаянно врезала круассаном по голове». Она хихикнула. «Любовничка этой Сирши». «Надо бы. Но как? Придется обращаться к кому-нибудь из коллег?» — вздохнул молодой человек, имея в виду людей мистера Рэя. «Подожди, мне кто-то звонит», — перебила его Джулия. Она достала из кармана мобильный телефон и вновь усмехнулась. «Помянешь черта, он и тут. Кажется, они нам сами решили позвонить. Видимо, соскучились. Или мистер Рэй там рвет и мечет, что мы до сих пор не поймали его потенциального обидчика», — пояснила она. «Алло! Да ничего не делаю. Еду в какой-то колымаге. А ты?» «Чего? А я тут при чем?» Джереми с интересом вслушивался в этот разговор, пытаясь понять, с кем и о чем пререкается его спутница. «И как мы можем помешать? Спугнуть? Ну, классно!» Продолжала недовольно ворчать девушка. «Ладно, ладно. Если мистер Рэй сказал, то придется». Она сбросила звонок и недовольно швырнула телефон на заднее сиденье автомобиля. «И кто это был?» — нетерпеливо спросил молодой человек. «Поручение от мистера Рэя», — поморщилась Джулия. «На одного парня хочет напасть охотник. А паренек этот сын какого-то знакомого или друга нашего босса. И нам велели вмешаться». «А что мы можем сделать?» — возмутился Джереми. «Как ты заметил, у меня был тот же вопрос», — огрызнулась блондинка. «Но мне сказали, что мы должны его хотя бы спугнуть своим появлением, чтобы помочь этому парнишке». «Ага, спугнешь его, как же», — покачал головой молодой человек. «Скорее он нас всех троих прибьет. И вообще, что значит «хочет напасть»? Как они узнали о его желаниях? Он что, перед ними отчитывается? Телеграмму им послал со своими предстоящими планами?» «Нет, просто его заметили рядом с домом этого парня», — пожала плечами девушка. «Он там уже какое-то время ошивается». «Так пока мы доедем, охотник его 10 раз убьет», — логично заметил Джереми. «Мы же не можем телепортироваться». «Ну и хорошо», — неожиданно заявила его спутница. «Так намного лучше. Мы скажем, что очень хотели помочь, но не успели. Пришли, а там уже труп лежит. Неловкая ситуация, извините нас. И с охотником не придется связываться, и вроде мы ни в чем не виноваты». Молодому человеку этот вариант тоже приглянулся. Его не радовала мысль о том, что ему придется вступать в открытую схватку с демоном. Джереми прекрасно понимал, что, очевидно, проиграет. Он хотел найти колдуна, призвавшего в их мир надоедливого Элира, и просто перерезать тому горло, тем самым решив все проблемы и избавившись от черной метки. «А где живет этот загадочный парень?» Нехотя поинтересовался молодой человек, попутно поглядывая на дорогу. «Всего в получасе езды отсюда», — ответила Джулия. «Я уже вбила координаты в навигатор. Там небольшой коттеджный поселок». «Вообще это странно», — задумчиво произнес Джереми. «Что странно? Что он живет в коттедже? Если он сынок богатого человека, то не в общаге же ему жить?» «Да нет, я не про это», — отмахнулся молодой человек. А то, что охотник вместо того, чтобы напасть, вдруг стал нарезать круги вокруг дома. Да еще и так долго, что этот парень заметил его и успел позвонить кому-то, чтобы попросить о помощи. Это же нелепо. Демон должен был сразу напасть на него, как и на всех остальных. Может, это не охотник вовсе, а какой-нибудь обычный грабитель? «Да откуда я знаю?» — недовольно пожала плечами девушка. «Я сказала то, что мне передали. Если это не охотник, то прекрасно. Обычного грабителя мы быстро обезвредим и будем выглядеть героями». «Может, этот парень ведет какой-то праведный образ жизни, и поэтому охотник не может на него напасть?» Продолжил рассуждать Джереми. «Ага, праведник. Держи карман шире». Блондинка даже фыркнула от смеха. «Папаша его наркотой торгует, и сынок недалеко от него ушел. Помогает, так сказать, в семейном бизнесе. Из них такие же праведники, как из тебя звезда балета». «Я просто предположил». Остаток пути они проехали молча. Молодой человек постоянно прокручивал в голове сложившуюся ситуацию, пытаясь понять, где может скрываться подвох. Ведь совсем недавно он услышал в лесу тот загадочный шепот. Ему сказали, он совсем рядом. Речь, скорее всего, шла об охотнике. Или Джереми уже все это мерещится от нервов. Он периодически поглядывал на свой камень-проводник, но тот оставался на удивление спокойным. Гранат не темнел и не менял цвет, что вселяло определенный оптимизм. Вскоре показался поворот к нужному им коттеджному поселку. Территория была огорожена, и въезд преграждал шлагбаум. Правда, рядом с ним располагалась специальная парковка для гостей, где молодой человек и оставил машину. Ему было все равно, где ее оставить, ведь автомобиль принадлежал не ему, и если его кто-нибудь угонит, Джереми явно плакать не станет. «Не забудь свой телефон», — напомнил молодой человек, открывая дверь.